Глава восьмая. «Так что за короткая история в двух действиях?» — поторопила Ханна. «Каждый сделанный нами выбор — это начало одной короткой истории», — принялась рассказывать Эмма. «А все эти истории вместе в итоге делают нас теми, кто мы есть». Ханна снова посмотрела на свое меню, наблюдая, как меняется текст. «Кто я?» «Ты выбрала светло-голубой велосипед», продолжила тем временем Кейси. И в этот момент стала той, кто ездит на светло-голубом велосипеде. «Ну, это вроде как очевидно», — заметила Ханна. «Я понимаю, но это много значит, если развить идею шире», — возразила Эмма. Ханна вопросительно уставилась на нее. «Сегодня на тебе серая кофта», — продолжала Эмма. «Значит, ты девушка, которая носит серые кофты. Перестань носить их, надень голубой свитер, и перестанешь быть той, кто носит серые кофты. Навсегда. Если когда-нибудь не решишь снова надеть одну из них». «Прошу прощения, а как это связано с короткой историей в двух действиях?» — недоуменно вскинула брови Ханна. Эмма открыла было рот, чтобы объяснить, но бросила взгляд на Кейси, которая едва уловимо качнула головой. Ханна переводила глаза с одной собеседницы на другую. Ждала ответа на свой вопрос, но его все не было. «Я делаю выбор, и он потом становится моей реальностью?» — нерешительно предположила она спустя некоторое время. Эмма кивнула и улыбнулась. «Именно так. Короткая история в двух действиях. Действие первое — принимаешь решение. Действие второе — живешь в реальности, которая связана с этим решением». «И все эти короткие маленькие истории в двух действиях — делают меня той, кто я есть?» — все еще нерешительно спросила Ханна. «Да, так и есть», — тихо ответила Кейси. Все трое несколько секунд сидели молча. Ханна пыталась осмыслить то, что только что услышала. Она думала о доме-развалюхе, в котором жила, о пустых кухонных шкафчиках, об одежде из секонд-хенда в своем шкафу, о матрасе на полу. Все это уж точно не было ее выбором. «В твоей жизни могут быть стороны, которые ты пока не полностью контролируешь», — продолжала Кейси. «Но сейчас наступает такое время, когда любая короткая история в двух действиях начинает все больше и больше зависеть от тебя». «Не так-то это просто», — ощетинилась в ответ Ханна. «Типа сделай выбор и бабах. Вокруг тебя уже совершенно новая реальность. Как бы не так». «С цветом твоего велосипеда так и было», — напомнила Кейси. «Ладно, пусть. Я езжу на светло-голубом велосипеде, а не на зеленом», — саркастически отозвалась Ханна. «Огромный выбор из целых двух вариантов, доступных в захламленном магазине, потому что это было единственное место, где я могла себе позволить купить велик. Классная история, прямо скажем», — сердито добавила она. В этом разговоре было что-то такое, что ей совсем не нравилось, что-то, что ее расстраивало. Кейси некоторое время наблюдала за Ханной, пышущей негодованием, а потом взглянула на Эмму и слегка кивнула ей. «Выпусти меня, пожалуйста, Эмма», — мягко попросила она. «Я только что сообразила, что принесла Ханне к печенью простое масло, а не медовое, а ведь с ним гораздо вкуснее». Эмма выскользнула из кабинки и стояла сбоку от стола, пока Кейси из-за него выбиралась. «Сейчас вернусь», — пообещала Кейси, глядя на Ханну. Она ушла на кухню, и Эмма снова села на место. Девушки немного помолчали. «Извини», — наконец произнесла Ханна. «Сама не знаю, почему этот разговор так меня задел». «Не бери в голову», — отмахнулась Эмма. «Слышала бы ты, как я взбунтовалась, когда Кейси объясняла мне то же самое». «Серьезно?» — Эмма кивнула. «Это такая сильная мысль, но и пугающая тоже». И она продолжила с пафосом драматической актрисы: «Я та, кем сама решаю быть». Потом улыбнулась и вернулась к обычному тону. «Это просто фантастика. Невероятно поднимает самооценку. Ровно до тех пор, пока не посмотришься однажды в зеркало и не поймешь вдруг, что тебе не нравится то, что ты видишь. Ведь если я сама выбираю, кем мне быть, и при этом я себе не нравлюсь, то некого и винить, кроме самой себя», — договорила вместо нее Ханна. «То-то и оно», — вздохнула Эмма. И они снова замолчали. «А почему ты вспылила, когда Кейси это тебе объясняла?» Разозлилась. «Из-за чего?» Эмма пожала плечами. «Сколько я себя помнила, у нас с папой всегда были прекрасные отношения. Он всегда заботился обо мне и подбадривал. Потом, дожив до своих примерно 14 лет, я стала много времени тратить на ничего не деланье. Играла на телефоне, просто убивала время. И однажды он позвал меня для серьезного разговора». «И ты взбунтовалась?» «Ужасно. На самом деле я тогда впервые в жизни разозлилась на папу. Пошла к Кейси, чтобы выпустить пар, и после того, как она меня выслушала, мы с ней поговорили о двух вещах. Во-первых, о том, что злость и гнев — это проявление страха. Во-вторых, о коротких историях в двух действиях». Когда Эмма произнесла слова «гнев — это проявление страха», Хана почувствовала, как по ее рукам снова прокатилась волна энергии. «Погоди-ка», — остановила она Эмму. «Давай вернемся к во-первых». Эмма согласно кивнула. «Гнев — это проявление страха. Если, разозлившись, мы спросим себя, чего на самом деле боимся, нам могут открыться удивительные вещи». Ханна задумчиво покачала головой. «Никогда прежде такого не слышала». Эмма продолжила. «Я, хотя и не понимала этого на сознательном уровне, боялась, что чем старше буду становиться, тем ближе будет тот день, когда мне придется уехать от папы. Я останусь одна, без поддержки, и мне придется разбираться совсем самостоятельно. И я боролась с этим страхом, пытаясь не взрослеть». «А в процессе борьбы создавала короткую историю в двух действиях», — подхватила Ханна, «принимая решение и формируя свою реальность». «Да, верно. Причем такую реальность, которая мне самой ничуть не нравилась». Ханна ненадолго задумалась. «И что случилось после того, как ты поговорила с Кейси?» Эмма улыбнулась. «Ой, я бы рада была сказать тебе, что после этого все пошло как по маслу, но ее рассказ о короткой истории в двух действиях стал лишь началом наших долгих бесед. И лишь началом моего бунта».